Глава 8. Баронет. Первое, что я почувствовал, это была пустота. Абсолютная и звонкая, как в огромной пещере. Попытка найти хоть кого-то рядом не увенчалась успехом. Хотелось даже покричать, но я понимал, что это глупо. Никто не нападал на мою душу и не смотрел злобно из самого дальнего темного угла мозга. Похоже, мы с профессором все-таки не ошиблись, и этот дом, обиталище для духа, пустовал. Что ж, если место вакантно, то здесь теперь буду жить я. Наконец-то эта история начала напоминать привычную сказку про попаданцев. Свет пришел издалека, сначала робкими лучиками, а затем хлынул золотистым водопадом, до боли обжигая глаза. Кто-то тыкал факелом практически мне в лицо и оглушительно орал над ухом. «Лесовик, лесовик, смотри, этот пацан очнулся!» Проморгавшись, я наконец-то смог рассмотреть наклонившегося надо мной человека. Довольно мерзкий персонаж, скажу я вам. На незнакомце была какая-то овчинная безрукавка на голое тело. Наряд дополняли засаленные кожаные штаны и облезлая шапка, очень похожая на родную ушанку. И как завершение образа, жуткий смрад давно немытого тела. Этот колоритный персонаж одной рукой удерживал факел, а второй тряс меня, как ненужную тряпку. И что самое обидное, новое тело совершенно не реагировало на команды. «Да что же, блин, происходит?» «Лесовик, слышь меня?» — повернулся мой мучитель к неизвестному собеседнику. Я проследил за его взглядом и увидел, что напарник бандита, отличавшийся от него лишь грязным хтарским халатом, точно так же тормошил профессора Ургена. При этом он успевал копаться в его до боли знакомой сумке. «Где золото, придурок?» Голос явно главенствующего в этой паре бандита доносился до меня от противоположной стены пещеры. Это действительно была пещера, не очень большая, метров 10 в диаметре и без всяких там сталактитов и сталагмитов. Скорее нора, чем пещера. «Лесовик, так что делать с пацаном?» — вновь тряхнул меня бандит. «Кончай, он нам не нужен». «Стоп, как не нужен? Неужели вся эта история закончится так тупо? И начало, и конец всего, что случилось со мной, имело одинаковое начало и финал. Близкое знакомство с криминальным элементом с печальными последствиями. Вот на складе спастись помешала трусость, а здесь простая немощь. Я еще мог как-то шевелиться, но о сопротивлении можно было и не мечтать. Бандит швырнул меня на камни и, освободившись рукой, полез за ножом. Внезапно с другой стороны пещеры донесся дикий вопль. Все, похоже, это режет Ургена, причем по-живому. Но вдруг я осознал, что голос был не тот. На крик мы с бандитом повернулись одновременно и увидели, что преснопамятный лесовик орет дурным голосом, пытаясь выцарапать себе глаза. А Урген решительно шел к нам, доставая из своей сумки какую-то склянку. «Ах ты ж!» — уточнить бандит не успел, потому что склянка полетела ему в лицо и разбилась о предусмотрительно выставленный локоть. Но легче от этого обладателю ушанки не стало. Жидкость из склянки разлетелась черными тягучими каплями и моментально вспыхнула под воздействием воздуха. Человек практически в один миг превратился в живой факел. Я хотел было уже выдохнуть с облегчением, но тут в пещеру влетел третий бандит. «Лесовик там!» И этому бандиту договорить не дали сначала удивление, а затем три длинных стрелы, проткнувших его тело насквозь. Еще две стрелы закончили мучение горящего человека и лесовика, который уже затих, скрючившись на полу и тихо подвывая. На фоне всего этого буйства смерти Урген выглядел как демон мщения. Жизнь все-таки сломала тихого ученого, но на этом сломе показались зерна металла. Так обычно и бывает, грань, которую перешагивают люди, делает из них либо ничтожеств, либо героев. В пещеру ворвался знакомый мне местный Робин Гуд, маркиз Сават Кардей. Маркиза сопровождала свита из форменных разбойников с длинными луками в руках. «Профессор, тысячу извинений, этот идиот...» Маркиз демонстративно врезал худого, как щепка, юношу по загривку, дабы продемонстрировать, кто именно является идиотом. «Поверил лесовику, что я прислал его к вам с каким-то делом, хотя был дан четкий приказ никого внутрь не пускать». «Ничего страшного, маркиз», — величественно простил профессор орущего на юношу революционера. «Все закончилось хорошо, и слава святому Герберту». «О, я вижу, вам все-таки удалось вылечить баронета», — тут же сменил тему Кардей. «Думаю, теперь уже можно переселиться в место почище». Маркиз проявлял чудеса гостеприимства и толерантности, старательно избегая взглядом начертанную на полу пентаграмму. Либо он считал, что это наше личное дело, либо просто не хотел иметь ничего общего с магией. Уверен, завтра эту пещерку вообще завалит камнями. Я постарался встать, но почти ничего не вышло. Тело вело себя так, словно перенесло долгую болезнь, хотя так оно, судя по всему, и было. С трудом прислонившись к стене, я увидел, что одет в широкие домотканые штаны и такую же рубаху. Похоже, татуировки при прошлых ритуалах предназначались лишь для сковывания духа. Сейчас же сковывать было некого, так что меня даже не раздевали. Движение уронило с груди на колени знакомую цепочку и пустую оправу. И если обратиться к логике, то блестящий песок, посыпавшийся вниз, когда-то был камнем душ. Ну и слава богу, без этой штуки мне даже жить легче. Только теперь придется ценить и очень беречь единственную жизнь. А то я за время этого безумного квеста как-то разучился бояться смерти. Плюс ко всему, в будущих приключениях придется опираться лишь на свою память и опыт. В голове лишь память Ивана Боева и обрывки того, о чем я задумывался или слышал в оккупированных телах. У нового тела своей памяти не было вообще. Я даже не знал, как меня теперь зовут. Даже имперский понимал благодаря прошлому опыту, причем значительно хуже, чем раньше. Маркиз похлопотал, чтобы меня перенесли в лес. А профессор, словно испугавшись своей смелости, вернулся к обычной манере поведения. Ну или почти обычной. Приключения для ученого тоже не прошли бесследно. «Ван, как вы себя чувствуете?» — обратился он ко мне, когда мы наконец-то оказались одни в строении, напоминавшем гибрид шалаша и маленькой избы. «Теперь все нормально, только, профессор, не называйте меня Ваном. Да, кстати, как меня теперь зовут?» «Баронет, или, как я подозреваю, уже барон Герт Моран». «Герт Моран», — попробовал я свое новое имя. «Ничего, так интересно звучит. А то я уже боялся, что до смерти придется носить труднопроизносимую фамилию или что-то наподобие Вляо. Теперь вкратце расскажите, что мне следует знать о бароне Моране, маркизе и местных порядках». Рассказ профессора был действительно краток. 18-летнего Герда Морана держали в одной из обителей целителей на севере империи. Местные лекари уже думали отключить коматозника от насквозь запрещенной магической аппаратуры, ведь за последние полгода им так и не заплатили. Но тут явились посланники родителей парня и забрали его, полностью рассчитавшись долгом. Конечно, этими представителями были люди маркиза Кардея. При передаче тела Урген едва успел использовать камень душ и не допустить смерти юноши. Оказывается, этот булыжник и такое может. Запуск потухшего мозга прошел удачно, и я наконец-то обрел по-настоящему свое собственное, а не коммунальное тело и последний шанс на жизнь. О самом маркизе профессор тоже узнал немало. Большой лагерь, в котором он жил последнюю пару дней, просто истекал информацией. Кардей действительно стал местным аналогом благородного разбойника из Шерватского леса. Он кормил людей, бежавших от озверевших дворян, нападал на самих дворян и экспроприировал для общего блага их ценности. Но все было не так романтично, как казалось с первого взгляда. В момент смерти отца и захвата родным дядей власти в герцогстве, неудавшийся наследник Сават зарезал одного из двоюродных братьев и ранил другого. Кстати, того самого родственника императора, теперешнего герцога Увиер по имени Чаака. Так что в разбойники он пошел не по призванию, а чтобы избежать вполне законной плахи. Вот такие вот пирожки с котятами. Из импровизированной больничной палаты я смог выйти, точнее выползти, только через несколько дней, и сразу же начал бороться с немощью. Начал с простых прогулок, постепенно перерастающих в пробежки, а затем занялся карикатурными плясками с двумя короткими палками. Тренировочный комплекс Дари был единственным гимнастическим упражнением, которое хоть немного помнил. Спасибо кошмарам юного звереныша Хувлы. Осень на север приходила рано, и листья уже начинали желтеть, создавая непередаваемый колер. Нечто на грани желтого, серого и бледно-зеленого. А в общей массе оттенки леса создавали великолепную картину с ноткой тихой грусти и умиротворения. Если честно, я не любил осенние поры именно из-за этой грусти, но все равно не могу не восхититься таким великолепием. Новый мир буквально открылся для меня, и только сейчас стало понятно, насколько ущербным было суррогатное существование в краденных телах. То ли присутствие другой души, то ли мое отношение к этому факту не давало ощущать реальность полностью. А может, причина подобной бесчувственности крылась в том, что часть моей души постоянно находилась в камне. Теперь же краски стали ярче, звуки громче, а чувства сильнее. Внезапно до боли захотелось увидеть золотой город, теперь уже собственными глазами. Да, именно собственными. Мне уже не мешала чужая память, которой попросту не было, так что в этом теле оставался один человек, Иван Боев, или по-местному Ван. А то, что придется использовать чужое имя, это не страшно. Насладиться местными красотами я мог в процессе утренней пробежки, которая по большому счету являлась проходкой. Слишком уж часто мне не хватало воздуха. Это тело не скоро будет слушаться на все 100%. Да и великим воином баронету Герду Марану, увы, не стать никогда. Но это еще не причина, чтобы опускать руки. Очередной приступ одышки застал меня посреди нависшей над лагерем лесовиков тропинки. Я присел на заросший мхом валун и посмотрел вниз. Сверху, впрочем, как и со стороны, было трудно определить, что здесь находится человеческое жилье. Те самые шалаши-избы так умело размещались под разлапистыми вековыми елями, что их практически не было видно. В то же время нижние ветки хвойных исполинов подвязывали и расклинивали так, что из окон домиков прекрасно просматривались сектора для обстрела. С высоты было видно лишь то, как время от времени между деревьями проходили люди. В момент опасности прекращалась даже такая, едва заметная деятельность. Это был только один из десятков лагерей под опекой маркиза. Здесь постоянно жили около 150 людей, но, увы, лишь 50 из них могли натянуть большой лук и попасть в цель. Остальные – это женщины, дети и старики, то есть серьезная обуза для вольных стрелков. Вот уже неделю маркиз ходит вокруг меня кругами и делает прозрачные намеки. Он успел узнать, что баронство Маран находится на границе империи с Хтарской степью. Эта полоса практически ничейной земли была местом, куда уходили слишком независимые люди, и, что самое главное, местом, куда неохотно лезли дворяне, слишком опасно. Отправить людей на неподготовленное место самостоятельно маркиз не мог, поэтому и окучивал меня с целью организации удаленной базы. Ему очень хотелось спихнуть на мою шею всех нахлебников. В принципе, я не возражал посадить на свои новые земли несколько сотен работящих рук. Но маркизу придется поделиться лучниками, достоинства которых я уже сумел оценить. Впрочем, решать было пока еще рано. Сначала нужно встать на ноги, затем наведаться в императорский парк за свои сотни бриллиантовых империалов, а уже после этого осмотреть свое наследство и вызывать туда новых жителей. Но то, что эти люди нужны мне так же, как я нужен им, сомнений не вызывало. Можно иметь кучу золота, но когда за твоей спиной нет людей, которым можно полностью довериться, неспокойного правления, ненормальной жизни ждать не стоит. Выровняв дыхание, я встал и медленно побежал по извилистой тропинке вниз. И хоть сверху лагерь был виден уже хорошо, бежать до него еще долго, так же, как и до спокойной жизни Ивана Боева в этом странном мире.